парень, мы, бродячие пилоты, привязаны к этому месту не больше, чем к международному аэропорту имени Кеннеди. Мы...» «Нет, ты только послушай», — сказал он. «В ближайшее воскресенье они проводят воздушный утренник. Они уже пообещали, что Cessna 180 будет катать здесь пассажиров. Чуть раньше я слышал, как кто-то говорил, что 180-го не будет, так что у них некому будет возить пассажиров. А тут появились мы. Думаю, после этого своего совещания они захотят, чтобы мы остались. Они загнаны в угол, а мы можем им помочь. Как тебе не стыдно, Пол? К воскресенью мы будем уже в Индиане. До воскресенья целых 4 дня, и меньше всего на свете мне хочется выручать их с этим воздушным утренником. Говорю тебе, здесь нас ничто не удерживает. Все, что им здесь нужно, это современные самолеты с трехколесными шасси, которые можно водить как автомашины. А я хочу быть пилотом аэроплана, парень. И вообще, какая муха тебя укусила? Я взял промасленную ветошь и принялся в темноте обтирать капот двигателя. Будь у биплана фары, я бы в ту же минуту улетел прочь. Спустя какое-то время совещание в конторе закончилось, и все сделались к нам добрыми и ласковыми. Я сразу же заподозрил неладное. «Как, ребята, не могли бы вы остаться до воскресенья?» — произнес чей-то голос из группы директоров. «У нас тут будет небольшой воздушный утренник. Слетятся сотни самолетов, съедутся тысячи людей. Вы заработаете кучу денег». Я вынужден был рассмеяться, вот что бывает, когда о тебе судят по твоей бродяжьей внешности. На какое-то мгновение мне даже стало жаль этих людей. «Почему бы вам не переночевать сегодня в конторе, ребята?» — сказал другой голос, а потом чуть потише своему соседу. «Мы проведем инвентаризацию, стоящим там масло». Я не сразу уловил смысл последних, сказанных полголоса слов. Зато Пол тут же все понял. «Ты слышал?» — обалдело спросил он. «Ты это слышал?» «Думаю, да. А что?» «Они собираются пересчитать канистры с маслом, прежде чем впускать нас в контору. Они пересчитают канистры с маслом». Я ответил тому, кто предлагал нам контору. «Нет, спасибо. Мы переночуем на воздухе». «В самом деле, мы с удовольствием предоставим вам контору для ночлега», — сказал тот же голос. «Нет уж», — сказал Пол, — «мы не будем спать спокойно рядом со всеми вашими канистрами масла. Да и вы вряд ли захотите доверить нам свое драгоценное масло». Я опять расхохотался в темноте. Хансен, наш горячий сторонник Пальмиры и ее жителей, теперь был в ярости от того, что они усомнились в его порядочности. «Я оставляю незапертой в самолете фотоаппаратуру стоимостью в 1500 долларов, когда мы уходим обедать, доверяя этим людишкам. Они думают, что мы украдем канистру масла». Стю спокойно стоял рядом, не говоря ни слова, только слушая. И только уже в полной темноте за ужином в кафе Пол успокоился окончательно. «Мы пытаемся отыскать идеальный мир», — толковал он Джо Райту, имевшему достаточно смелости, чтобы составить нам компанию. «Все мы до сих пор жили в ином мире, в ожесточенном, дешевом мире, где единственное, что имеет значение, — это всемогущий бакс, где люди даже не знают настоящей цены деньгам. Нам это все надоело, и вот мы живем здесь, в нашем идеальном мире, где все просто. За $3 мы продаем то, что не имеет цены, и этим мы зарабатываем себе на еду и горючее, чтобы продолжать свою затею дальше». Пол так увлекся разговором с этим пальмирцем, что начисто забыл о своем жареном цыпленке. «Чего ради мы так обрабатываем Джо?» — «Зачем мы так старательно перед ним оправдываемся?» — думал я. «Разве мы не уверены в себе? А может, мы настолько уверены в себе, что хотим еще кого-нибудь обратить в свою веру?» Наши миссионерские усилия на Джо были, однако, напрасны. По нему нельзя было сказать, что наши речи были для него чем-то новым или значительным. Стю молча поглощал свой ужин. Я задумался над внутренним «я» этого паренька. О чем он думал, что принимал близко к сердцу? Хотел бы я познакомиться с ним поближе, но сейчас он только слушал, не говоря ни слова, не внося ни одной своей мысли в клубящийся вокруг него водоворот идей. «Ну что ж», — подумал я, — «он хороший парашютист, и он думает. Трудно было требовать чего-то большего». «Я отвезу вас обратно в контору, если хотите», — сказал Джо. «Спасибо, Джо», — сказал Пол. «Мы, конечно, воспользуемся вашим предложением, но ночевать в конторе не станем. Мы переночуем под крылом. Если кто-нибудь ошибется при подсчете канистр с маслом, а потом пересчитает их правильно, когда мы улетим отсюда, мы автоматически станем ворами. Так что для нас же лучше, если контора будет заперта, а мы переночуем под крылом». Спустя полчаса биплан был огромной безмолвной конструкцией из черноты, возвышающейся над нашими спальными мешками. А над этой чернотой ярко сияла туманность Млечного Пути. «Центр галактики», — сказал я. «Что именно? Млечный Путь. Это центр галактики. Глядя на него, должно быть, чувствуешь себя совсем маленьким, верно?» — сказал Пол. «Бывало. Но сейчас уже не так. Наверное, я немного подрос. Я пожевал травинку. Как ты теперь думаешь, заработаем мы здесь что-нибудь или нет? Поживем — увидим». «Я думаю, все будет в порядке», — сказал я. «Оптимист под звездами. Не могу представить, чтобы даже в этом городке никто не пришел взглянуть на старые самолеты». Я смотрел на галактику, где мерцало созвездие Лебедя, словно огромный воздушный змей на звездном ветру. Подо мной была мягкая трава, из ботинок получилась жесткая кожаная подушка. Утро вечера мудренее. Под крылом все стихло, один лишь прохладный ветер низким голосом простонал в растяжках между крыльями биплана. Рассвет следующего дня был туманным, и я проснулся от гулкого стука капель тумана, падающих с верхнего крыла на тканевую обшивку нижнего. Стью уже не спал и бесшумно скатывал новый ветровой вымпел из 20 ярдов сжатой бумаги.